Глава 20. Вздохнув, девушка повернулась к Риори и честно ответила. «Мне нравятся все. Я не могу выбрать, потому что достоинство одного брата компенсирует недостатки другого. Они как единый организм», — постаралась объяснить Вика. «Вы же знаете, что у меня сейчас идет перестройка организма». Риора Лирая кивнула. Она сама наблюдала серьезные смены настроения куклы во время беседы. Девушке периодически начинала жать одежда. Потом ее раздражали запахи пищи, шаги слуг. В какой-то момент она схватилась за голову и застонала, потому что ветер качнул ветку, и та царапнула стекло. В общем, пубертат в концентрате. «Так вот, в одиночку ни один из них меня бы не выдержал», — призналась Вика. «После недели в загородном доме я чувствую себя лучше и почти спокойно. А там истерики, слезы, депрессия, крик. Только сменяя друг друга, мужчины смогли быть рядом, не переломав всю мебель в доме». Тут Вика хмыкнула, припомнив несколько поваленных деревьев и снесенный дракой сарай. «В твоих словах есть рациональное зерно», — ответила Риора Лирая, и, как показалось Виктории, в голосе старой интригантки проскользнуло удовлетворение. Тетушка явно знала больше, но придерживала информацию. То ли по привычке, то ли из желания понаблюдать за подопытными крысками. «Я не стремлюсь замуж», — дернула плечами Вика. «Как только завершится взросление, смогу работать. Знания моего мира могут оказаться полезными даже у вас». «В этом мире женщине желательно быть в тени мужчины», ответила Риора, наблюдая за тем, как племянники шаг за шагом преодолевают лабиринт. «Хотя бы формально. Я в свое время вышла замуж за друга детства с условием, что мы освободим друг друга, если встретим настоящие чувства». «Освободили?» — хмыкнула Виктория, догадываясь о финале. «Нет», — безмятежно ответила тетушка. «Мы оба так много работали и так полюбили свой дом, что решили не расставаться, чтобы его не терять». «Дружба — хороший повод быть вместе», — признала Вика. «Мои родители поженились, чтобы получить самостоятельность от родных, а в итоге прожили вместе четверть века без единой ссоры». «Ты же понимаешь, что вернуться в свой мир не сможешь», — с некоторым напряжением уточнила Риора. «Понимаю», — сказала Виктория. «Раз в куклу вселилась моя душа, значит, тело погибло». «Не волнуйтесь, Риора Лирая. Я все поняла и оплакала еще в первые дни здесь. Второй шанс на жизнь получает не каждый. И я это ценю». Пожилая дама сдержанно кивнула и снова уставилась на площадку. Монстры разделались с врагами и уже почти добрались до центра лабиринта. «Еще чуть-чуть, и портал перенесет их в купальню», — сказала Риора, отворачиваясь. «Ничего интересного уже не будет. Предлагаю немного прогуляться по галерее, а потом встретить моих племянников за обедом». Виктория согласилась. Дамы прошли по галерее, спустились на второй этаж и двинулись по закрытой галерее, заполненной портретами. «Здесь я собрала копии всех фамильных портретов», — сказала Риора Лирая. «Родственники мужа, как положено, в правой половине дома, а здесь мои. Вот мой брат, отец Брейда, Брэндона и Бирна. Это его свадебный портрет». Виктория с интересом взглянула на худощавого мужчину, рядом с которым нежно улыбалась рослая женщина в очень продуманном платье. Если бы не пара очень незаметных деталей, никто бы не догадался, что невеста выше жениха почти на голову, да и статью его явно превосходит. «Жером выбрал Делайлу как раз за ее стать», — хмыкнула тетушка. «Сыновья удались в мать. Рослые, красивые. Но куда важнее, что ее выбрал его зверь. Без этого мужчины рода Лемьер не оставляют потомства». Виктория только рассеянно кивнула. Что-то такое она и предполагала. Пусть в своем мире она читала в основном специализированную рабочую литературу, но кино и сериалы никто не отменял. А в каждом фильме про оборотни подчеркивалось, что выбор делают двое — сам мужчина и его вторая ипостась. Риора Лирая подняла бровь, заметив такое равнодушие девушки к семейной тайне. Может, кукла все же не так умна, как ей показалось? Придется разжевать. «Звери моих племянников выбрали тебя», — сказала она настойчиво. «Я поняла, Риора», — кивнула девушка. «Но, полагаю, многомужие у вас не принято, а сами звери передерутся за право обладать мной. Поэтому выбор делать мне, а я не хочу замуж». «А если король прикажет?» Тетушка взглянула на девушку с эхицей. Виктория безмятежно улыбнулась в ответ. После всего пережитого ее абсолютно не трогало мнение незнакомого ей человека. «Его Величеству придется смириться с тем, что я вправе сделать собственный выбор. И даже если меня выдадут замуж насильно, кто сказал, что я буду жить в таком браке, приносить пользу государству?» «Что ж, довольно самоуверенная позиция. Но я ее понимаю», — кивнула Риора. «А вот это наш с Жеромом дед. Он взял себе жен из рода Оларн и был вполне счастлив в семейной жизни». Вика моргнула и снова посмотрела на портрет. Ей не показалось. Рядом с молодым крупным мужчиной сидели две абсолютно одинаковые девушки. Близняшки. Абсолютно одинаковые. Даже зверь не смог выбрать. Поэтому королевским указом обе сестры Оларн стали Риорами Лемьер. Виктория бросила на Риору Лираю внимательный взгляд. Вот, значит, в чем дело. Королевский указ позволяет создавать даже такие необычные союзы. Наверняка братья знали о том, что прадед имел две жены. Просто забыли и не соотнесли ситуацию. А тетушка все помнила и быстро сообразила. «Что ж,